Лис на такие мысли только отмахивалась. Мол, разведчики шли впереди и полегли первыми, а потом монстры всем скопом навалились на основной отряд и убили их, завалив числом. Конечно, логика в словах воина С-ранга была, если бы не одно «но». Монстры были опять собраны в одном месте. При таком раскладе разведчики бы просто не прорвались так далеко, и скорее всего, умерли в начале проходов, а не за 3-4 зала до трагедии, ведь такое скопление живой силы быстро не собралось бы в одном зале, иначе основному отряду удалось бы сбежать. В третьем подземелье и вовсе нисколько трупов воинов Аркана валялись в нескольких метрах от арки портала, но, как я думал, монстры до нескольких часов до прорыва не вступают в стартовый зал, а тут три трупа, которым до спасения не хватило всего нескольких метров. Монстры тут, как и в предыдущих данжах, дислоцировались общей кучей в центре подземелья, где лис их и уничтожила, после чего завалила и босса подземелья, вот только вид женщины начинал приобретать скверный оттенок. Вайк словно осунулась. Ее глаза ввалились в глазницы, а щеки опали. На лбу проступали нити морщин, а тело при ходьбе, то и дело покачивалось. Когда мы покинули последнее подземелье, лис уже плохо соображала, что было весьма заметно при общении с клерками Федерации Арканов, так как заполнение нужных бумаг и первичный отчет об подземелье у Вайк заняло практически час времени. Но при всем при этом ее прямое руководство клана постоянно названивало, и, как я понял по обрывкам слов, требовал как можно быстрее приступать к зачистке высокоуровневых подземелий. Вот только глядя на лис, я понимал, что сильный воин Аркана была уже на пределе своих физических данных. Когда все дела были улажены у последних третьих врат, мы поехали сразу на окраину города, где в черте элитных домов расположились очередные врата, вот только они были уже Эранга. Стоило нам только въехать на оцепленную танками территорию, за которой в радиусе 300 метров словно образовалась зона отчуждения, я в лобовое окно автомобиля увидел арку портала в данж. Вот только выглядела она весьма внушительно по сравнению с другими похожими вратами. Сейчас отдохнем слегка, и за дело, чуть не засыпала за рулем женщина. Нам вагончик подогнали, так что сможем нормально отдохнуть немного. Да Ири надо дождаться, Ири, удивленно произнес я. Да, произнесла лис, паркуя машину у серого вагончика на колесах. Начальство настояло, есть же правило, а ранговые врата все-таки. Сюда группу заявили из 10 высокоуровневых арканов, но они будут позднее, так как чистят сейчас другие данжи. Ири нужна для галочки. Она А-ранг, вот и получается, что С-ранг и А-ранг поддержки, а также плюсом ты как снабжение. Для первичного входа хватает. А разве сейчас не пофигу на правила? Вылез я из машины, захлопывая дверцу. Сейчас главное все врата позакрывать и все. Это верно. Но есть же общество Хён. Если ты справишься, нарушив прописанные законы походов в данж, то никто и слова тебе не скажет. А если нет, то шишки полетят не только на клан, но и на Федерацию Арканов. Они допустили нарушение правил, что могло повлечь за собой угрозу местному населению. Устало объясняла мне лис, идя к двери вагончика. Вот и страхуются все как могут. Хотя бы только на бумаге, чтобы было, если что сказать. Зайдя в вагончик, который изнутри оказался полноценной квартирой, где даже был душ, лис, закрыв за нами дверь на замок, сразу скинула одежду на пол и, подойдя ко мне полностью обнаженной, устало поцеловала меня в губы, после чего, отстранившись, исчезла в душевой кабине. Я же прошел на мини-кухню и поставил чайник, начиная подготавливать кружки для наведения кофе. Вскоре из душа вышла лис. Женщина была обернута в полотенце и, улыбаясь мне, предложила также сходить освежиться в душевую кабину. Я был не против и, отдав кружку с кофе, Вайк исчез в небольшой душевой кабине. Вода смывала усталость. Хоть я и не делал больно-то ничего такого в этих рейдах, но вот психологическую нагрузку я чувствовал хорошо, даже если она шла от лис. Когда я вышел из душа, беря огромное полотенце, то увидел, как на диване в полулежащем положении спала лис, так и не допив свое кофе. Пройдя до центра вагончика, я утер остатки воды с тела, после чего, одевшись, вышел на улицу. В десятке метров от меня красовались огромные сине-красные врата подземелья, которые на странность начинали искриться легкими сполохами, хотя я мог поклясться, что раньше такого не было, и арка портала была абсолютно спокойна. Смотря на врата в неведомую область, где скрывались монстры, жаждущие вырваться наружу, я прикидывал, как мне теперь поступить. По данным от лис, все низшие врата были зачинены, а также большая часть из врации В. По итогу оставались только самые жесткие подземелья, а наш воин мирового уровня хоть и не имел проблем с силой аркана, но вот обычные силы у нее были на исходе. Даже в последнем подземелье, я видел, как Лис начинала терять точность движений своих цепей, и вывозила ситуацию за счет огромного количества силы аркана, которые она жадно потребляла из поверженных ей монстров. Но эти врата совсем не те, что раньше. Аранг таил в себе совершенно иные локации, где босса можно искать в пещерах или болотах, а может и вовсе, лазая по горам. Это вам не прямой ход в подземелье, где просто надо зачищать зал за залом, пока не наткнешься на покои босса. Да и монстров в таких местах зачастую больше, и они куда сильнее и имеют уникальные силы. В таких делах не должно было быть спешки. Однако, как я знал, львы за счет огромного количества набранных людей и своего S-ранга, практически закончили выполнять зачистки возложенных на них подземелий. В связи с этим почва у мечей буквально уходила из-под ног. А если хоть одни врата прорвутся и в город хлынут монстры, то о светлом будущем на пару лет золотым мечам, думаю, можно будет забыть, как и о роли одной из главенствующих сил среди кланов. «Хён!» — окликнули меня сзади. Я обернулся на знакомый голос и увидел Эри, которая шла в полулатексном костюме с частичной броней на ней, сжимая массивный скипетр, а ее волосы были заделаны в два хвоста. Я приехала сразу, как получила сообщение. «Где Вайк?» Я развернулся к девушке и произнес. «Она отдыхает. Рейды для нее были тяжелыми. Оно и понятно. Три подземелья без перерыва зачищать. Такое даже врагу не пожелаешь», — скривилась Эри. «Как дела в офисе?» Рыжая девчонка, которая выглядела словно футуристический воин, прикусив губу, скривила уголки губ. «Да все не очень хорошо. Бумаги мы вроде подготовили. В страховые позвонили. Личные компенсации рассчитали. Вот только в сети появились статьи, что Фатум обрек на смерть всех своих арканов, чтобы выслужиться перед мечами. В интернете всплыла тема союза золотых мечей и более мелких кланов. Мол, если бы маленькие кланы не заключили договора взаимной помощи, очистили только свои низкоуровневые подземелья, то таких трагедий можно было бы избежать. Но руководство кланов наплевало на арканов, которые доверились им, а также на членов их семей, которые остались без своих родных. Те, кто пишут такие статьи и снимают ролики, требуют привлечь к ответственности управление этих кланов, лишить их лицензии и наложить на них запрет любого участия в сторонних кланах, вплоть до отзыва лицензии у тех, кто их примет. «Что за бред?» – удивленно уставился я на Эри. Девушка в свою очередь только тяжело выдохнула. «Это не бред, а реальность, Хён. Люди напуганы и ищут козлов отпущения в неудачах, которые могут коснуться их тоже. Людей эвакуируют, заставляя бросать все, что им сейчас привычно. А кого винить в том, что они не могут зарабатывать и тратить, или заниматься своими обычными делами? Да и многих связывали некие связи с умершими арканами. В обычной жизни смерти не так заметны, но в один раз такое количество, да и у остальных кланов и без союза мрут как мухи. Люди злые и обескуражены, ведь теперь это коснулось их, или их знакомых. Я стоял и слушал Эри, и у меня начинали шевелиться волосы на затылке от того, как просто народ поменял мнение к большей части арканов, стоило им своими неудачами нарушить их городской покой. В общем, на этом фоне опять собирают совет глав кланов, которые состоят в союзе. Уж что там будет, я не знаю. Но Ти, когда узнала о собрании, была весьма встревожена. «Будешь тут встревоженной», — протянул я, прикусывая нижнюю губу, и в это время из трейлера показалась Лис, которая уже переоделась в похожую одежду, которая была надета на Эри. «Чертовы идиоты», — бубнила она, спускаясь по ступенькам вагончика. «Даже часу отдохнуть не дали. Сюда уже выехала группа. Обратилась она уже к нам. Вблизи центра Сеула врата Аранга резко поменяли фон. Датчики говорят, что до того, как они сдетонируют, осталось меньше суток. Надо срочно ехать туда. Тут другие будут разгребать. Хён, ты поведешь». Кинула мне ключи от машины Вайк. Я поймал ключи на брелке, а Лис устало произнесла, зевая при этом. «Поехали. Время не ждет. Пока едем, я посплю. Навигатор тебе в помощь». Так и вышло. Стоило нам сесть в машину, как Вайк, заняв все заднее сиденье, засопела, уснув буквально за минуту. Я же завел машину, пока Эри вбивал адрес в навигаторе, после чего мы отправились по нужному нам маршруту. Ближе к полуночи после прохождения бюрократической процедуры, мы подошли к огромным вратам коричневого цвета с розово-синими всполохами, которые напоминали росчерки молний. «Здоровенные какие», — констатировала Фактори. «Это точно», — не оборачиваясь на рыжую девушку, произнесла Лис. «И они вот-вот готовы выпустить монстров на свободу. Я же кинул косой взгляд через плечо, где за бетонными преградами в метр высоту стояли военные, а также клерки Федерации. План, как я понял, у нас был простой как лом. Мы заходим и начинаем быстро как можем пробираться к логову босса данного подземелья. Через час, как мы войдем во врата, залезут отряды подстраховки, которые в случае истечения времени попробуют задержать монстров и предупредят военных. Никакого сбора ценных ингредиентов, просто быстрая зачистка. Ну, пошлите, глянем, что там за чертой», — сосредоточенно произнесла Лис, под появившейся треской гудения портала, а также более сильные всполохи энергии. Под многочисленные взгляды людей, сначала Вайк, а потом и мы с Ари шагнули в арку портала. На секунду потеряв чувство времени и пространства, я вновь смог видеть, а мои ноги почувствовали под собой твердую почву. «Это куда нас занесло?» — первой заговорила Ири, которой явно было некомфортно находиться рядом с Лис. «Если б я знала», — протянула Вайк, смотря с небольшого холма, на котором мы очутились, на огромное подобие поля, с обеих сторон которого тянулись горы, а вдали по центру равнины возвышалось с виду огромное деревянное строение с частоколами и массивными воротами, которая походила на подобие Колизея и жилой крепости. Всюду на равнине были раскиданы огромные валуны, которые будто скатывались с гор вниз и останавливались, где придется, а также стволы высохших деревьев. Треск арки портала заставил нас отвлечься от созерцания местности, четко давая понять, что времени у нас совсем немного, и надо приступать к работе. Спустившись с холма, мы попали в долину, после чего, осторожно кидая взгляды в разные стороны, стали продвигаться к крепостному поселению. Однако стоило нам выйти на десяток метров на открытое пространство, как из-за валунов появились, словно ожидающие нас монстры, орки. Вскрикнула Ирина появление воинов в частичных доспехах с ятаганами и щитами наперевес. В ту же секунду из рук Лис вырвались цепи с подобием серпов, и, взмыв в воздух, стали скручиваться в спирали вокруг воина С-ранга. Однако стоило этому произойти, как Ири жалобно застонала, делая несколько шагов назад от Вайк. Меж тем орки, которые словно были в засаде, рванули на нас с разных сторон, прикрываясь щитами и готовясь для удара своими ятаганами. Так как Лис была единственная, кто для отряда засады выглядел боеспособным на данный момент, все 20 воинов ринулись именно на нее, словно понимая, что сперва надо устранить цель, которая может сопротивляться. Я стоял за спиной Вайк и наблюдал, как орки принимали боевые пятерки, словно как на тренировках в моих странствиях по лабиринтам, отчего первые удары цепей они приняли на защитное построение из щитов, из-за которых сразу же полетели метательные ножи. Лис была не готова к такой стратегии тактики боя, из-за этого она едва успела защитить себя вихрем из цепей. Вот только два метательных ножа все же вскользь попали по телу воина Аркана. Остальные ножи со звоном стали разлетаться в разные стороны, отчего два метательных ножа я отбил рюкзаком, подскочив к ослабевшей рядом с Лисари, в которую они и летели. Орки же рванули в атаку, не разрывая боевого построения. Лис же, припав слегка на левую ногу, рыча как затравленный зверь, обрушила шквал цепей на врагов, отчего первая пятерка была сметена просто грубой силой, а остальные даже смогли отбить атаки цепями, хоть и поредели в своих рядах. Вайк же не остановилась в своей мощной атаке, отчего ее цепи, словно змеи, припали к земле, и, стремившись к воинам, которые отбивали их ятаганами и щитами, стали обливать их ноги, переламывая их как сухие трухлявые бревна, а потом и вовсе заключать в коконы из цепей, из которых орки уже никогда не выберутся живыми. Я, стоя рядом с весьма ослабевшей Эри, и смотрел, как хорошо выученный отряд орков пал под мощью воина мирового уровня, но все же смог ранить ее. «Ну, вот и все», — повернулась к нам побледневшая как мелованная бумага Лис. «Какие прыткие были, давненько я с такими не сталкивалась. Главное, что они все», — скривилась Эри. «Думаю, нам лучше чуть позади пойти с Хёном». Не ожидала я такого эффекта. Лис, посмотрев на такую же бледную, как и она сама, девушку, и согласилась с ее предложением, после чего мы выдвинулись дальше. На странность, остальном пути до подобия форта засад больше не было, словно мы, уничтожив отряды стражи границ лагеря, смели единственную защиту перед основной локацией. Подойдя к слегка приоткрытым внутрь воротам, я внезапно остановился, чувствуя нарастающую враждебную энергию, которая была та велика, что опушалось даже без помощи силы видеть незримое. Тоже думаешь, что за воротами скопилась вся мощь этого подземелья, обернулась в полоборота на меня лис. Получается тут, как и в предыдущих данжах, все монстры в одном месте. И что с этим делать? Устало улыбнулась Эри, смотря то на лис, то на приоткрытые ворота. Думаю, какого черта они так рано? Удивленно произнесла лис, смотря туда, где за нами вдали виднелась арка портала. Мы обернулись, и также удивленно уставились на отряд из пяти человек, который был с ног до головы закован в броню. Арканы быстро приближались к нам, несмотря на наличие тяжелой защиты, и махали нам руками, в которых сжимали разнообразное оружие. А что их так мало, то таращилось на отряд Эри. Меж тем воины в доспехах, потратив с пару минут, приблизились к нам, на такое расстояние, что их громкие голоса стали нам слышны. «Нас прислала Федерация», — кричал один из латников. «У нас срочные новости. Прорыв. Произошел прорыв». От последних слов мы все вздрогнули, осознав, что какие-то врата выпустили в город монстров, и сейчас на улице хлынули твари подземелья. Меж тем отряд закованных в броню воинов приблизился к нам на расстоянии приблизительно 5 метров и замедлился. «Где прорыв?» — громко, чуть не крича, произнесла лис, обращаясь к латникам. «У вас!» — взревел один из крупных воинов и обрушил свой двуручный меч об землю. В ту же секунду земля словно взорвалась, взревев огненным штормом, который перерос во всепоглощающий взрыв. Цепи лис, которые вырвались из ее рук в последнюю секунду до огненной взрывной волны, встали щитом между нами, после чего нас снесло ударной волной прямо в ворота форта. Влетев в приоткрытые двери спинами, мы распахнули их настежь, и как тряпичные куклы, рухнув на песчаную землю, покатились по ней. Я вскочил на ноги самый первый из всех, и сразу получил сильнейший удар кованой перчаткой по лицу, отчего меня снесло назад, и я, пролетев все расстояние до стены рядом с воротами, влетел в нее, после чего съехал по стене на землю. «Как же я рад, что ты не схохл, Жеранг!» — навис надо мной латник, хватая меня за шею и быстро подняв меня руками в воздух, воткнул мне в бок кинжал. «Ну как тебе твои же методы, урод? У меня, знаешь ли, к тебе накопилось немало долгов, тварь, и за нож, и за ту сучку, которую ты мнешь теперь». «Хар!» — прохрипел я, чуть не теряя сознание от жгучей боли во всем теле, смотря в глухой шлем воина, где в тонкой прорези глаз даже нельзя было что-то просмотреть. «Сдохните, твари!» — раздался крик лис вместе со звоном цепей. Ник резко развернулся на голос вместе со мной, и мы увидели, как лис, по лбу которой текла кровь, хотела было низвергнуть свои цепи на Хара, но внезапно из ее рта потекла густая кровь, а на животе образовалось быстро расползающееся кровяное пятно. Цепи бессильно рухнули на землю, как и сама Вайк на колени. Делов-то, из ниоткуда послышался насмешливый голос, а после рядом с лис проявился молодой парень в кожаной броне, словно у ассасина, в ладони которого был окровавленный кинжал. «Я думал, будет сложнее подобраться к этой сучке», — засмеялся парнишка. Цепи лис, которые опали на землю, вновь зашевелились, отчего аркан с окровавленным кинжалом в руке врезал ей по лицу с колена, завалив ее на спину. «Молодец, Санхаген!» — хохотнул Ник, сжал мое горло так, что в моих глазах на долю секунды потемнело. «Рассыпайте приманку, а я пока с Хеном наведаюсь к боссу!» — заржал Ник. Огненный воин Южного Льва, не разжимая хватку на моем горле, в 3 шага был у массивных ворот, где он, остановившись, скинул шлем и, оскалившись мне в лицо, произнес, прокрутив так и не вынутый кинжал из моего бока: «Удачного знакомства с боссом, урод!» Стоило его словам сорваться с губ, как он вместе со мной прокрутился на 90 градусов и вышиб мной ворота, закидывая меня в темноту покоев вожака этого данжа. Глава 19. Поля сражений. Идя быстрым шагом от черного проема покоев босса этой крепости, Ник двигался к Эри, которая, подползя к Вайк, пыталась лечить ее раны. Сан Хонг, как и остальные львы, рассыпал приманку для монстров, которая, судя по звукам, уже приманивала к себе монстров, которые скрывались за многочисленными дверями этого форта. «Мелкая дрянь», — оскалился воин С-ранга, смотря на рыжеволосую девчонку, а в его руках блеснул кинжал. «Чего это ты удумала?» Когда воину мирового уровня оставались считанные шаги до лежащей в крови лис, чьи раны старательно залечивала Эри, рыжая девчонка рывком встала с колен, сжимая свой скипетр, который светился словно маяк. «Ох!» — скривился в ухмылке на одну сторону Ник, смотря на девушку. «Решила подохнуть стоя», — начал было говорить воин С-ранга, как его слова погрязли в лязге и топоте. Резко развернувшись на звук, Хар увидел, как из покоев босса хлынули монстроподобные воины, которые словно лавина рванули к закрытым дверям, за которыми могли скрываться орки, и на полном ходу, снося двери, устремились в черные провалы туннелей. «Что за черт?» — только и успел сказать Ник, после чего ему пришлось отпрыгнуть на пару метров, дабы его не настигла пика высокого воина в серебряных латах. Только он приземлился на песчаную землю, как словно из воздуха, проявился чуть видимый глазу клинок, и тут же вонзился между пластинами брони, проявляя своего владельца в серебряном одеянии. Боль пронзила мозг, и Хар, взревев как раненый зверь, махнул наотмашь своим кинжалом по только ставшему видимым врагу. Но что-то пошло не так, и клинок не вспыхнул огненным заревом, а просто ударился сталью об сталь. Сила удара была чудовищной, отчего воина, чье лицо было скрыто маской, откинуло словно игрушку. Хар же, заорав в голос, сначала слабо засиял, а уже через секунду вспыхнул, словно живой факел, погружая все вокруг себя на пару метров в огненное буйство, которое уже на подходе к своему хозяину начинало уничтожать тех, кто сейчас стремился вступить с ним в бой. В то же время из прохода в крепости на центральную площадь рванули орки, которые быстро стали заполонять все пространство, сражаясь с неясными монстрами, походившими то на эльфов, то на ассасинов. Хар стоял в буйстве огня, который служил ему как защитой, так и орудием нападения, видя, как Ри и валяющуюся рядом Вайк скрыли от его взгляда несколько коренастых монстров в кольчугах и тяжелой броне, заградив их огромными щитами по кругу, имитируя построение черепахи. «Что за черт?» — взвыл Хар, сжигая в своем неистовом пламени несколько монстров, которые словно тени появились из-под земли, стремясь достать его своим оружием. Монстры уничтожали монстров, но стоило тем исчадиям подземелья, которые убивали орков, пасть от их оружия, как они вновь поднимались в строй и довершали начатое еще с болевшим остервенением, чем раньше. Дикий рык заставил его оторваться от нереальности происходящего сейчас на этой площадке, который разносился из черного лаза, за которым скрывались покои босса. Стоило Нику вновь повернуться к центральному проходу, ведущему вглубь крепости, как оттуда вылетела стрела. Снаряд со свистом влетела в огненный вихрь, сгорая в полете, поразил его в латный нагрудник, делая лишь вмятину. Не успел воин С-ранга понять, что вообще только что произошло, как в него влетело еще несколько стрел, которые полусгоревшим состоянии оставляли на его, как он думал, непробиваемой броне борозды и вмятины. «Да сдохните уже вы все!» — взревел Хар от боли в теле, и обрушил свою ногу на черную выжженную от его пламени землю, наотмашь при этом махая руками, словно горящий феникс. В тот же миг от Ника Хара пошла во все стороны, словно огненная лавина, поглощая собой все, что в нее попадало. То-то же, оскалился Хар, не видя врагов за шквалом огненной стены, и внезапно отшатнулся на шаг назад, смотря на кинжал, торчащий у себя из панцирной пластины, которая прикрывала бедро. Не успел он осознать боль от ранения, как его защитное пламя словно стало гаснуть, не имея возможности и дальше получать его силу. Латная перчатка легла на рукоять кинжала, что торчало из его бедра, и в этот момент сверху на него обрушился удар коленями, который сбил его с ног, вместе с этим разметав остатки огня, окутывающего его тело по земле. После этого сразу последовал удар кованой перчаткой в лицо, после которого кинжал, что торчал из бедра, был выдран за одно движение и воткнут в бок прямо между пластинами брони. Сильнейший удар током сотряс тело воина мирового уровня, а в его лицо вновь влетел кулак, который откинул обратно к земле его приподнявшуюся от удара клинком голову. Пламя, что бушевало по территории крепости, вмиг стало спадать, а до ушей Хара, в которых сейчас звучал колокольный звон от ужасающих ударов по его лицу, послышался голос Эри. «Хён, Хагин убегает, пригвоздить к земле!» Прогремел то ли приказ, то ли рычание, и Хара тут же схватили за руки и ноги, растягивая в стороны, а потом наступила адская пронзающая насквозь боль, за которой Хар даже не заметил, как из его бока вытащили кинжал. Вместе с болью, к Нику пришла неподвижность в конечностях, которые были пробиты насквозь, и оружие, что пронзило плоть на выход, глубоко вошло в каменистую землю. К тому же на его горло легло холодное лезвие кривого кинжала, которое то и дело оставляло маленькие надрезы, а тело для пущей неподвижности было прижато руками и коленями нависших над ним монстров в черно-серых одеяниях. Сквозь проступающие слезы на глазах, Хар видел, как метнулась к воротам свалившая его в самом начале с ног фигура, в руках которой проявился огромный лук. «Будь ты проклят, лжеранг!» — заорал во весь голос воин мирового уровня, которого пригвоздили оружием и руками монстров к земле. В этот момент очередной удар сотряс его лицо, который пришел от нависшей над ним Эри. Я двигался в затихающем хаосе битвы, который продлился считанные минуты, и уже через пару мгновений оказался в воротах крепости, откуда виднелись вдалеке несколько фигур. Они быстро удалялись от места битвы, и уже миновали половину расстояния до арки портала. Мои глаза полыхнули синим отливом, озаряя вспышкой все передо мной, а рука уже наложила стрелу на тетиву. «Я тебя вижу», — оскалился я, натягивая до упора лук, видя под покровом невидимости воина С-ранга, который в первых рядах мчался к выходу из подземелья. Стрела только сорвалась с тетивы, а я уже готовился вновь выстрелить из своего оружия. Не прошло и секунды, как новые стрелы сорвались в полет, устремляясь к бегущим прочь воинам Аркана. Санхагин, воин С-класса со способностями ассасина, бывший, скорее всего уверенным в своей полной невидимости, нелепо выгнулся вперед, распахивая руки в стороны, после чего завалился на землю с торчащей из спины стрелой, которая пробила его доспех на вылет. А через пару мгновений его примеру последовали и остальные воины из клана Южный Лев. «За ними! Добейте тех, кто не помер!» — произнес я в голос, мысленно потянувшись к песчаным ассасинам, которые словно беззвучные черные росчерки вырвались за пределы обители орков, под еле доносившиеся крики боли от пронзенных стрелами воинов, которые так и не смогли добраться до заветного выхода. Я же одним усилием мысли отозвал лук и, развернувшись обратно к воротам крепости, шагнул внутрь, наблюдая картину, как Эри что-то высказывала Хару, который был прижат к земле и истекал кровью, которая уже образовала под ним лужу. Быстро идя мимо рыжей девчонки, я двигался в сторону лежащей без сознания лис, около которой все еще стояли гномы, создавая, если придется, непроходимую преграду. «Хён», — подбежала ко мне Эри. Я остановила кровь. «Лис нужно в больницу как можно быстрее. Она сильная, и раны не смертельные, но они могут опять открыться». Быстро словно докладывала о ходе проделанной работы девушка, стараясь не смотреть на огромное количество моих легионеров, которые были сейчас повсюду. «Тогда поспешим». Встал я рядом с гномами и мысленно отдал приказ одному из архов взять ее на руки и начать двигаться в сторону портала, после чего развернулся к прибитому к земле воину С-ранга и сделал шаг в его сторону. «Хён, можно это сделаю я?» — шла плечом к плечу со мной Эри. Я посмотрел на суровое лицо рыжеволосой девчонки, у которой подрагивали руки, и произнес: «Может, сейчас ты этого очень жаждешь, но это не вернет того, что он у тебя отнял, Эри. Он уже потерял все и вскоре потеряет жизнь, зная, что ты одна из тех, кто забрала у него то, к чему он так стремился и чем так дорожил. Ты уже отвела на нем душу. Монстра в людской шкуре должны убить монстры». Взял я за руку девушку, прижав к себе. «Ты не монстр, Эри. Добейте его и убедитесь, что он точно помер». В ту же секунду несколько клинков вонзились в грудь и горло Никахара, который, издав последний в своей жизни рычащий хрип, обмяк, так и оставшись прибитым к земле. Мы же направились в ворота зачищенного форта, если его можно было так назвать. «Хён, откуда у тебя столько призываемых существ?» — нарушила молчание Эри, когда мы практически подошли к арке перехода, и стоило ей это произнести, как она резко остановилась. «Ты же ранен, тебя же Хар пронзил кинжалом». Потянулась она к моему животу руками, в то место, где была рваная измазанная кровью дыра на одежде. «Ни о чем беспокоиться», — перехватил я руку Эри. «Все уже в порядке. Сам же я неосознанно для себя вспомнил те события, которые приключились со мной после того, как воин С-ранга зашвырнул меня в покое босса. В тот момент, когда я попал в обитель главаря этой местности, я действительно истекал кровью, а силы стремительно покидали мое тело. Очутившись перед огромным орком, который восседал на массивном троне, увенчанным черепами и костями могучих зверей, у меня был один шанс спасти девушек и спастись при этом самому. Этот шанс заключался в призыве всей своей мощной армии, которая должна была преследовать три цели. Первая цель заключалась в защите Эри и Лис, чем и занялся первый сформированный отряд. Второй целью стало уничтожение босса подземелья. Этим занялся второй отряд. И третья цель заключалась в моем спасении. Третий отряд должен был в самые короткие сроки сам найти монстров и уничтожить их, дав мне тем самым возможность поднять уровень и излечиться от раны, которая затронула жизненно важные органы, при наличии которой, только благодаря выносливости и живучести, я еще не умер из-за отказывающих органов. Все отряды сработали слаженно и четко, отчего я уже через пару минут поднял уровень сначала на один, а потом еще раз, чем исцелился и довел показатель системы до 35 уровня. В этот момент мои солдаты добили босса подземелья, а огненный С-ранг мог уничтожить все живое на центральной площадке обители орков. Его сила огня была настолько велика, что мои стрелы, попадая в бушующую защиту Хара, просто-напросто разрушались, отчего мне пришлось впервые прибегнуть к своим нестандартным умениям. Метнув в него кинжал с применением навыка Какузела, который блокировал на время способности жертвы, я взмыл в небо и, перелетев буйство стихии, сбил его с ног, лишив его последнего шанса на отступление. Когда мы вывалились через портал на другую сторону, я, держа лис на руках, заорал во все горло о том, что нам срочно нужен медик. Клерки, которые курировали врата, первую секунду таращились на нас как на привидений, но под резкой бранью и забегали как муравьи, и уже через минуту, миновав оцепление, к нам бежали врачи, катя перед собой медицинские носилки. Когда Вайк была уложена на носилки, а врачи, быстро осмотрев раны, крича что-то в свои рации, покатили ее прочь от врат, меня обступили клерки Федерации Арканов. «Нам нужен полный отчет, немедленно», – загородил мне вид уезжающий к машине скорой помощи лис, высокий мужчина без явных отличительных черт. Я перевел взгляд на мужчину, который явно был на нервах, и сжимал силой в своих руках смартфон. «Тогда мне нужен немедленно ответ», – скривил я губы в легком раздражении. «На каких основаниях вы пропустили во врата Арканов, не имеющих отношения к заявленным тут кланам? Я не обязан отчитываться перед низшим Арканом. Ты даже не член отряда, ты носильщик», — гневно вытаращился на меня клерк, — «и обязан». Я сделал шаг к мужчине и впился взглядом в его глаза, отчего он прервал свою речь, замолчав на полуслове. «Я дам отчет вашему руководству, когда они приедут составлять его в больницу, при присутствии главы своего клана. Может, ему дадут пояснение, какого черта вы тут творили за нашими спинами. А теперь прочь с дороги». Играючи отодвинул я его рукой со своего пути, делая шаг в сторону припаркованной машины, под взгляды военных за ограждениями. Клерк хотел было дернуться на меня, но его остановил рядом стоящий член Федерации. Я же, кинув беглый косой взгляд на людей в черных костюмах, быстро пошел к машине, дабы поехать следом за скорой помощью. Через час я сидел один в приемных покоях перед хирургическим отделением, ожидая, когда же ко мне хоть кто-то выйдет и хоть что-то скажет по состоянию лис. Все, что я пока знал про Вайк, так это то, что ее нужно было прооперировать, и сейчас как раз она была на операционном столе. Ири в это время была также на осмотре врача, где ей должны были осмотреть и подлатать после взрыва, который внес нас в форт орков. Опершись затылком на стену, я сидел с закрытыми глазами и думал над тем, что произошло и что теперь будет, в общем, и в частности с кланом Львов. Отчего не сразу понял и узнал звук пожарной тревоги, а через пару секунд из двери, ведущей на лестничные пролеты, выскочила полная женщина в белом халате нараспашку и, стуча каблуками по кафелю, побежала в проход, который вел в другое крыло больницы. Завидев меня, она притормозила и на ходу произнесла: «Быстрее спускайтесь вниз, может, еще успеем эвакуироваться, а нет, так в подвале бомбоубежище». «Что?» — оттолкнулся я затылком от холодной стены. «Прорыв врат, скоро тут будут монстры, солдаты их не сдержат, а арканы могут не поспеть, идет экстренная эвакуация, надеюсь, успеем», — уже выкрикивала последние слова женщина из коридора, ведущего в соседнее крыло. Я от слов женщины вскочил со стула и рванул на выход из больницы. Не прошло и пяти минут, как я был в центральном холле учреждения, где творился сущий хаос. Пациенты прямо в больничных одеяниях и тапочках, а где и босиком, пытались покинуть стены медицинского учреждения, им было неважно, на костылях они или на креслах-каталках, или на своих двоих. Военные же, выпуская людей на улицу, где стояли быстро заполняющиеся автобусы, готовили это место к обороне, заставляя большие стеклянные окна первого этажа столами и стульями, а где и шкафами из регистратуры. Оно и понятно: те, кто мог уйти, уйдут, если успеют, а что делать тем, кто лежит лёжкой или как лис сейчас на операционном столе, или в реанимации? Таких пациентов даже в подвал быстро не затащить, не то, что эвакуируешь в безопасную зону. Что встал столбом, окрикнул меня массивный мужик в военной экипировке с автоматом наперевес, который тащил стол к дальнему окну. «Грузись в автобус, пока можешь, скоро тут будет жарко, а ранговые врата прорвались. Если арканы вскоре не привалит, нам всем тут конец». Мимо меня пронеслись несколько людей на костылях, и я потерял из виду вояку, который, когда люди скрылись в выходе из больницы, уже был далеко от меня. Когда я выбрался на улицу, то под шум и гам людей, которые словно зверели, пытаясь пробраться в эвакуационные автобусы, я увидел и услышал в отдалении всполохи огня и звуки взрывов, словно от снарядов, а по улице, где было сковано движение транспорта по тротуарам и самой дороге вдоль машин бежали люди. Естественный ход вещей, ты не находишь. Рядом со мной внезапно раздался знакомый голос. Я резко повернул голову вправо, и увидел у стены больницы стоявшего, прислонившись к ней, мистера Ло, который опирался на трости, смотрел то на людей, то на меня. «Люди те же животные», — меланхолично произнес мужчина, оттолкнувшись спиной от стены, делая ко мне шаг. «Стоит страху одолеть их, как разум пасует перед инстинктами». «Мистер Ло, что вы тут делаете?» — удивленно произнес я, смотря на пожилого мужчину. «Был на встрече мой друг, тут неподалеку, а теперь на машине не уехать, а бегать как полоумный мне воспитание и возраст не позволяют. А вы, какими судьбами тут? Хотя дайте предположить, вы после рейда в подземелье получали медицинскую помощь». Подошел ко мне мужчина. «Хён, выскочила из больницы Эри, и сходу чуть не влетела в меня, сбегая с крыльца. О, и вы тут, юная леди, рад вас видеть, надеюсь, не последний раз», — улыбнулся Эри мистер Ло. А там, откуда бежали люди, прогремело несколько сильных взрывов, и явно разрастался пожар. «И это только одни врата», — протянул, смотря на небо, окрасившееся в красный тонашон. «Что же будет, когда покажут себя не одни, а несколько врат одновременно?» «Хён, что делать?» — нервно произнесла Эри. «Солдатам не удержать монстров, тем более из врата ранга. Они скоро доберутся до сюда, а Лис все еще в операционной». «Не доберутся», — шагнул я в направлении взрывов. «Хён, ты решил с ними драться?» — удивленно улыбнулся мистер Ло. «При всем моем уважении, их, наверное, сотни, а вас всего двое. Несоизмеримая расстановка сил. Значит, придется поменять эту расстановку сил», — ответил я под очередной взрыв вдалеке. «Хороший настрой», — уперся на трость пожилой мужчина. «Правильно выбранное решение, это практически залог победы». Я повернулся на мистера Ло, который по-дружески улыбался мне и, кинув на него мимолетный взгляд, устремился по улице туда, где слышались взрывы и стрельба. Нельзя было допустить, чтобы монстры добрались до этого места, а значит, придется зачистить подземелье уже в реальном мире. Глава 20. Новый С-ранг. Миновав несколько длинных улиц, на дорогах которых были брошены машины, и где в страхе бежали люди, я все ближе приближался к месту боя военных с пока неведомыми мне монстрами подземелья. Эри следовала за мной по пятам, стараясь не отстать из-за преград на нашем пути, а также не разбирающих дорогу людей. Когда же я вывернул на длинную улицу, по бокам которой тянулись массивные высотки, создавая эффект туннеля между монолитом города, то увидел, как в самом ее конце на перевернутую на бок машину запрыгнула массивная фигура с посохом. В нескольких метрах от монстра из-за припаркованного на обочине микроавтобуса по ней сразу открыли огонь из автоматов несколько военных. Однако пули словно не брали монстра, а только замедляли его движение, поэтому он вяло и медленно взмахнул своим посохом и обрушил на солдат огненный шар, который словно маленькое солнце, ярко светясь, влетел в машину и, взорвавшись при столкновении с ней, откинул микроавтобус в стену, сжигая его дотла. В то же время, вспыхнувшие военные, крича, катались по тротуару в надежде сбить пламя, а из-за машины, на которой стоял монстр, показалось еще с десяток его сородичей. «Орки!» — вскрикнула Эри на ходу, когда мы уже могли различить принадлежность монстров, да еще с шаманом. «Могло быть и хуже», — крикнул я, оббегая очередную брошенную машину, а в моих руках появился колчан со стрелами, который за секунду занял свое место на спине. «Эри, не вступай в бой, помогай раненым, я сам ими займусь». После моих слов в руках появился лук, а повсюду на улице стали появляться мои легионеры, которые сразу рванули в бой, словно стараясь обогнать первые выпущенные мной стрелы. Не прошло и пары секунд, как мои воины достигли монстров, завязывая свой первый бой не в подземелье, а уже на земле. Мои же стрелы, влетев в грудь шаману, завалили вражеского мага на асфальт, сбив его с машины. Так начался наш бой с монстрами, которые вырвались из подземелья. Мои стрелы, влетая в орков, вводили их в ярость, отчего они в секунды помутнения нападали на своих же собратьев, что позволяло моим легионерам без труда уничтожать врагов. Ири в это время помогала солдатам и полиции, которые должны были сдерживать монстров, вот только их оружие было малоэффективно против жаждущих уничтожить все живое из чадий подземелий. Имея численное превосходство перед отрядом орков, который был максимум из 30 особей, первый рубеж покорился нам довольно-таки быстро. Уже по истечению пары минут скоротечного боя, все враги были мертвы, однако вдали гремело грозное рычание, и разносились звуки погрома. Врата Эранга не могли содержать в себе всего лишь такое малое количество орков, а значит, большая их часть сейчас расползалась по разным улицам города, наводя хаос и панику. Спасенные и подлеченные военные смотрели, широко открыв глаза на моих солдат, которые в их глазах выглядели ровно такими же исчадиями подземелий, как и те, которых мы только что уничтожили. Не обращая внимания на людей, я отдал мысленный приказ двигаться дальше, и сам шагнул вперед. Покинув улицу, на которой минуту назад кипел бой, я услышал вдали чуть слышные крики и звуки бьющихся стекла, а также рев орков. Не думая ни секунды, я устремился в ту сторону и, пробежав практически две улицы, очутился за спинами огромного отряда орков, которые штурмовали заслон, за которым пытались эвакуировать огромное количество людей. Мой отряд, словно кинжал, вошел в тыл врага, под недоуменные взгляды сотни военных и гражданских, начиная кромсать врагов направо и налево. Я же искал глазами в этом побоище шаманов и старался устранить их, стреляя по ним из лука, забравшись на одну из перевернутых машин. Солдаты, не понимая, кто сейчас уничтожал орков, прекратили стрельбу, словно боясь попасть, наверное, как они думали, в арканов, а некоторые особо смелые люди и вовсе залезали повыше и начинали снимать сражения моих легионеров на телефоны. Когда от отряда орков осталось чуть меньше половины, со шквалом атак шаманов к ним пришло подкрепление, которое уже хотело ударить нам в спины. Они двигались сплошной лавиной, заполняя собой все пространство улицы, отчего лук становился бесполезным в ближнем бою. Когда до меня оркам оставалось чуть меньше пары метров, лук в моих руках исчез, уступая место кинжалам, а я потянулся к павшим монстрам и, как и в пустыне, призвал их под свои знамена. Шкала манны даже не дрогнула, а вот орки, которые валялись повсюду на улице, один за другим поднимались, дабы вступить в бой. Я же, ощутив новый приток силы, прыгнул с машины и влетел в первые ряды монстров. Мои клинки резали и кололи врага, а сила ударов оружием была такова, что монстры отлетали от меня прочь, что только придавало мне уверенности в скорой победе. Улица превратилась в одно сплошное побоище, где словно схлестнулись две вражеские армии, образовав один сплошной живой ковер. Орки все прибывали словно ведомые сюда чьим-то приказом, но и моя армия то и дело пополнялась новыми легионерами, которых я поднимал после их бесславного проигрыша. С каждым новым солдатом в их рядах я сам становился сильнее, и мои удары уже не выдерживали даже самые массивные и могучие представители Орочьей Орды. Втоптав в асфальт очередного монстра, я увидел, как со стороны, где должен был располагаться портал подземелья Эранга, явили себя очередной отряд монстров. В этот момент мои руки дрогнули, а пальцы сжали сильнее клинок дракона. Во главе отряда, который даже беглым взглядом давал понять, что он был на совершенно другом уровне, нежели те, с кем мы сейчас сражались, была Ирда. Мощь, которая от нее отходила, была настолько осязаема, что даже незнающий человек мог сказать: это точно босс подземелья. Из-за секундного замешательства я чуть не получил удар ятаганом, но вовремя ушел в сторону, перехватив свободной рукой запястье врага, и, вывернув его, сходу воткнул кинжал точно в сердце орка. После чего, отшвырнув уже мертвое тело в сторону, прыгнул вверх, да так, что взмыл в воздух над сражающимися, и приземлился за их спинами прямо перед отрядом босса подземелья, которые уже были готовы вступить в бой. Элитный отряд орков, который служил свитой боссу подземелья, издал рев десятками глоток, и хотел было рвануть на меня, но мощный всплеск силы, который накрыл их и меня, в том числе, заставил воинов остановиться, а на меня в упор смотрели мертвые глаза Ирды, которая практически не изменилась после нашей последней встречи. Она стояла напротив меня, сжимая в руках два кривых ятагана, и была облачена в боевую форму Намилмылоса. Секундная пауза затягивалась, и прервал ее шаг Ирды мне навстречу, которая своей аурой буквально захлестнула все пространство вокруг нас. Однако стоило ей сделать второй шаг в мою сторону с опущенными ятаганами, как чужеродная мощь поглотила силу девушки-орка, а она, зарычав, словно дикое животное, сорвалась с места, начиная крутить ятаганы. Вслед за ней и ее свита ринулась в бой, но мне было уже не до них. Стремительная, словно сам ветер Эрда, обрушила на меня шквал ударов своими мечами, за которыми стерлась посторонняя картинка сражения, ведь теперь у меня был враг, который, скорее всего, на своем пути превзошел меня в искусстве битв с использованием холодного оружия. Ее сила была просто ужасающей, отчего блокировать ее атаки в лобовую было практически нереально, вот и приходилось мне полагаться больше на скорость и ловкость, уходя из-под ударов девушки-орка, ставшей боссом подземелья Аранга. Мы на запредельных для человека скоростях сражались друг с другом, за спинами наших отрядов, и пока никто из нас не мог склонить чашу весов в свою сторону. Отбив очередной удар Эрды, я прыгнул в сторону и, не рассчитав расстояние в пылу боя, влетел спиной в борт машины, после чего сразу увернулся от ятаганов босса, которые разрезали ей крышу и двери. Улучив момент, я резанул Эрди по рукам кинжалом и вызвал электрошок, который на мгновение обездвижил ее. Мне же этого хватило для того, чтобы мощным ударом голенью снизу вверх по рукам Эрды лишить ее ятаганов, которые сейчас торчали из искореженной машины. На этом обездвиживание прекратило свою силу, и девушка-орк яростно рванула на меня в рукопашную схватку. Однако в таком сражении остановка сил кардинально поменялась. После первой же связки ударов, я вышел на бросок и зашвырнул Эрду в конец улицы, кинув ее при этом больше чем на 7 метров. Предводительница орков, пролетев все расстояние, влетела в одну из машин и вмяла ее двери, внутрь вышибая вдребезги стекла, а я увидел чуть позади нее высокого мужчину в облачении монаха, который сжимал в руках массивные четки. Также в этот момент мои легионеры полностью переломили ход боя и начинали добивать малочисленных орков стражей Эрды. Видя все это, незнакомец тряхнул четками, и всюду, где валялись тела убитых монстров, задрожало пространство, а через секунду они стали взрываться, после чего из их тел стали являть себя омерзительные твари, от которых отходила ужасающая загробная мощь. Также от новых тварей на поле боя к четкам мужчины тянулась чуть видимая красная энергия, которая заполняла их, заставляя светиться тусклым светом. Взмахнув очередной раз четками, незнакомец указал именно Эрду, и та красная энергия, которая в них заполнялась, влетела в предводительницу орков, которая как раз вставала на ноги. Дикий крик боли и ненависти огласил улицу, а Эрда, словно ломаясь изнутри, стала словно вытягиваться в худое существо с длинными когтистыми руками и ногами, а ее лицо деформировалось под натиском красной энергии и превращалось практически в одну сплошную зубастую пасть. От такого зрелища я впал в ступор буквально на пару секунд, из которого меня вывел нечеловеческий рев существа, который был пару мгновений назад Эрдой. Под ее воем монстры, которые уже вступили в сражение с моими легионерами, резко срывались со своих мест и, не разбирая дороги, неслись в сторону заслона, за которым, смотря во все глаза, наблюдали за боем сотни людей. Но перед ними стеной встали мои воины, которые, словно сформировав боевые порядки, откинули врага и пошли в атаку. Монстр, который был чуть меньше минуты назад Эрдой, также кинулся в атаку на меня, да с такой скоростью, что я еле успел отскочить в сторону от машины, которая от удара монстра полетела в витрину магазина. В моих руках тут же появились кинжалы, после чего начался, наверное, самый тяжелый бой в моей жизни. Монстр, который перемещался как на четвереньках, так и на двух ногах, обладал чертовски крепкой кожей, отчего мои кинжалы словно били по стальной поверхности, не неся ни малейшего урона. Монстр же был очень быстрый, несмотря на свои размеры и пропорции, да и то, что он мог в любой момент с двух ног переключиться на четыре конечности, знатно усложняло бой. За минуту противостоянию этому словно исчадию самого ада, я получил несколько незначительных, но очень болезненных ран от его когтей, прыгая с ним словно кузнечик по дальнему участку улицы. Уйдя в очередной кувырок от яростной атаки монстра, я закатился за автомобиль и ушел в невидимость, после чего быстро вскочил на ноги, применяя на полную силу навык зрения, выискивая слабые места в словно бронированном монстре. И такая брешь нашлась ровно над пастью моего врага. Пока зубастая тварь искала меня словно по запаху, я на пределе своей скорости оббежал его со спины и прыгнул вверх, залетая ему на плечи, после чего без доли колебаний воткнул ему оба кинжала в то место, которое было уязвимо к атакам. Босс подземелья взвыл, а я, потеряв невидимость, крепко держась на его плечах, вырвал один из кинжалов и вновь всадил его по самую рукоять. Монстр, которого я оседлал, метался из стороны в сторону. Я же, улучшая моменты, все наносил и наносил удары кинжалами до того момента, как он не издал последний рев и не грохнулся на дорогу между перевернутыми им в гневе машинами. Соскочив с тела, я сразу же метнул кинжал в мужчину в рясе, но тот играючи отбил его четками, словно связкой цепей, после чего, кинув в мою сторону пронзительный взгляд, расплылся в улыбке, а за ним открылся портал, в который он и шагнул спиной, исчезая в яркой вспышке света. Бой был закончен, но он не принес мне радости победы, ведь рядом со мной уже не валялся вытянутый сутулый монстр с гигантским ртом и длинными когтистыми конечностями. Вместо этого у моих ног лежало тело Эрды с раскуроченной половиной лица от моих кинжалов. Сжав зубы, я склонился над телом и воззвал к нему, после чего в черной дымке, взметнувшейся вокруг нас, с асфальта поднималась девушка-орк, чье лицо словно собиралось заново на моих глазах, принимая истинные очертания. Когда Эрда поднялась с дороги, нас уже вовсю слепили вспышки от телефонов и фотоаппаратов, а людей, которые столпились за заслоном военных, словно стало в десятки раз больше, и я мог поклясться, что видел вдалеке на крыше одной из машин человека с камерой. Люди не решались пересечь заградительную военную баррикаду, но словно толпа в зоопарке старались как можно ближе подойти к разграничительной линии, дабы лучше рассмотреть все своими глазами. Босс подземелья с основной свитой был повержен, как и те, кто должен был преграждать путь в подземелье к его покоям, а это значило, что прорвавшиеся врата закрылись сами собой. Нужды в моих воинах больше не было, отчего я отозвал их в тот момент, когда Эрда, ставшая моим солдатом, протянула свою руку к моей груди, исчезая, как и все остальные в серо-черных всполохах. Я стоял под объективами сотен телефонов, а ко мне бежала Эри, которая все время боя лечила раненых солдат и полицейских. Стоило ей приблизиться ко мне на расстоянии вытянутой руки, как люди также хлынули вперед и стали заполнять все пространство вокруг нас. «Хён, что нам делать?» — испуганно произнесла Эри, смотря на людей, обступивших нас полукольцом. «Мое почтение!» — выскочила из толпы женщина за 30 в строгом деловом костюме с растрепанной прической, держа перед собой телефон. «Манхуэль, третий канал, можно задать вам пару вопросов? Кто вы? Что это были за существа рядом с вами? Куда они делись? Вы С-ранг? Прошу прощения!» — появился, словно из воздуха, мистер Ло, опираясь на свою трость в обществе людей в черных деловых костюмах. «Молодой человек вымотан боем и имеет ранения. На все ваши вопросы ответит вскоре официальная комиссия Федерации Арканов. Любая информация до официального заявления уполномоченных представителей Федерации является неподтвержденной. Однако, думаю, после увиденного всем и так понятно, и можно сказать, что подтверждение появления 22-го воина Аркана С-ранга Федерации – всего лишь формальность». После слов Шона поднялся гул голосов, а пожилой мужчина, взяв меня за локоть, подмигнул мне, после чего повел прочь с этой улицы. Толпа поначалу хотела последовать за нами, но военные и клерки Федерации, которые появились вместе с Ло, быстро организовали заградительное построение, отчего улицу мы покинули втроем. Пока мы не очутились на другой улице, которая была практически целой и не имела захламленности на дороге, где нас ждала машина, ни один из нас не проронил ни слова. «Мисс Саруза», — обратился Шон Кэри, — «прошу вас, садитесь». Галантно открыл перед девушкой заднюю дверь авто мистер Ло. «Спасибо», — слегка растерянно протянула Эри и стала залазить в салон. Мистер Ло же посмотрел мне в лицо и грустно улыбнулся. «Мне жаль, что так вышло с вашей старой подругой Хён, но в нашей с вами реальности, мой дорогой друг, другого исхода быть не могло. Это ужасный пример того, что может случиться и с людьми, которые после появления тут одного из властвующих вестников встали к последней черте». Я удивленно смотрел на пожилого мужчину, который держал дверцу машины, а он пожал виновато плечами, и за секунду до того, как я хотел открыть было рот, чтобы начать говорить, поднес указательный палец левой руки к губам, после чего тихо произнес: «Сейчас не место и не время для вопросов и ответов, Хён. Сейчас людям нужен образ героя, который успокоит и отвлечет массы от трагедии, случившийся на этих улицах, и обезопасит от неизбежных поступков. У нас с вами впереди еще есть время для задушевных бесед за кружечкой душистого чая, но сперва утрясем формальности. «Прошу», — указал он рукой в салон машины. Я кивнул, понимая, что каждое слово старика имеет под собой твердое основание, после чего залез в салон, а через пару секунд рядом со мной сел и мистер Ло, который, захлопнув дверцу машины, произнес, обращаясь к водителю: «В Федерацию Арканов,